счастье? О, нет! Я так только просто женюсь. Она хочет. Да и что в том, что я женюсь? Я... Ну, да это все равно. Только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был сумасшествие. Я теперь все понял, чего прежде не понимал. И видите, когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести. Вы не знаете, Евгений Павлович, — понизил он голос таинственно, — я этого никому не говорил. Никогда, даже Аглая, но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить. Вы давеча правду говорили про этот тогдашний вечер у Настасьи Филипповны, но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете. Я смотрел на ее лицо. Я еще утром на портрете не мог его вынести. Вот у Веры, у Лебедевой совсем другие глаза. Я боюсь ее лица, — прибавил он с чрезвычайным страхом. — Боитесь? — Да, она сумасшедшая, — прошептал он бледнее. — Вы... — Наверно, это знаете? — спросил Евгений Павлович с чрезвычайным любопытством. — Да, наверно. Теперь уже наверно. Теперь в эти дни совсем уже наверно узнал. — Что же вы над собой делаете? — в испуге вскричал Евгений Павлович. — Стал быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя, даже и не любя, может быть. О, нет, я люблю ее всей душой, ведь это дитя. Теперь она дитя, совсем дитя. О, вы ничего не знаете. И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну. О, да, да, как же. — Стало быть, обеих хотите любить? — О, да, да. — Помилуйте, князь, что вы говорите? Опомнитесь! Я без Аглаи... Я непременно должен ее видеть. Я скоро умру во сне. Я думал, что я... Нынешнюю ночь умру во сне. О, если бы Аглая знала бы все, то есть непременно все, потому что тут надо знать все. Это первое дело. Почему мы никогда не можем всего узнать про другого? Когда это надо? Когда этот другой виноват? Я, впрочем, не знаю, что говорю. Я... запутался, вы ужасно поразили меня. И неужели у ней теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О, да, я виноват, вероятнее всего, что я во всем виноват. Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват. Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович. Слов не имею, но Аглая Ивановна поймет. О, я всегда верил, что она поймет. Нет, князь, не поймет. Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как отвлеченный дух. Знаете ли что? Бедный мой князь, вернее всего, что вы не ту, ни другую никогда не любили,